Вот смотрят на нас и копируют поведение наше, правда? Может быть, не всегда мотивы люди могут понять, почему мы так поступаем. Но, тем не менее, обращать внимание на все. Обращать внимание на все. Поэтому очень хочется, первое, чтобы все-таки мы были под контролем Божиим. Почему? Потому что мы друг друга не сможем проконтролировать. Мы можем соблазняться друг на друге. Потому что мы люди. Вы, наверное, отметили вот такую истину Божию, что нигде вы не найдете в Библии ни одного человека, на который бы не соблазнились. Вы поняли, что я говорю? Ни одного! Если был один человек на земле единственный, который ни разу не согрешил, это был Иисус Христос. Но в отношении соблазна и на нем соблазнялись. Вы согласны с тем, что я сказал? Прямой текст. Узнали сестер, братьев и сказали, как? Это он, может быть, мессия, мы же знаем его родственников. И что? И соблазнялись о нем. Хотя в нем не было соблазна. Вот эта болезнь соблазна, она настолько универсальна, что даже можно на чистом христианском поведении соблазниться. Почему я и сказал, мы друг друга оценить не можем. Мы не все видим, что происходит в человеке. Мы не знаем его мотивов. Мы не знаем, как что получается. Поэтому просто, с одной стороны, никто из нас не имеет права соблазн кому-то подать, но никто не имеет права и соблазняться. Потому что мы иногда соблазняемся и сами не знаем, на чем соблазняемся. Вы поняли, что я сказал? Скажите, вот те люди, которые на Иисусе Христе соблазнились, виноват был Христос, что они соблазнились или нет? Нет, нет, нет. Он не виноват был. Он не дал никакого повода, но они нашли. Потому что они мерили своим собственным разумом. Они мерили собственной меркой. У них были свои взгляды на все. И соблазнялись о нем. А еще, наверное, больше соблазнились. Вы помните, есть один из текстов Писания, когда однажды, он говорит о том, что однажды Христос пришел в одно место, и по неверию их не мог ничего делать. И только некоторых исцелил. Помните это место Писания? И, наверное, кто-то соблазнился тоже. Тогда смотри, как пришел, где настоящие проблемы, так и не может ничего делать. Вот там, где было просто и легко, он успех имел. А вот сюда пришел, не получается ничего. А вы знаете, что Библия говорит? Что по их же неверию он и не мог делать. И сегодня Бог по нашему неверию много что не делает, чтобы он хотел сделать и мог бы сделать. Поэтому это очень неблагодарная работа. Оценку давать кому бы то ни было. Почему Господь и предупреждал? Не судите, и что будет тогда? И не будете судимы. Почему не будете судимы? Если я кого-то судил, и неправильно, то за то, что судил неправильно, буду судимы? Конечно. Во-первых, за то, что судил, Господь сказал, не суди. А второе, за то, что неправильно судил. И одно наслаивается на другое. А причина-то в том самом соблазне. Увидел что-то, и тут же выношу определение. Не знающий корня самой проблемы. Поэтому Господь и сказал, не судить никак прежде времени, доколе не придет Христос и не осветит сокрытое во мраке, помните это место Писания, и не обнаружит сердечные намерения, вот что главное. Мы видим поступок человека. Бог же, кроме поступка, видит и сердечное намерение, что он хотел. И это очень важно. Потому что иногда бывает так. У нас есть очень хорошие намерения, серьезные. Но мы их неправильно в жизнь претвораем. И желая помочь человеку, не будучи специалистом и способным на это, мы можем его поранить, желая доброго. Да с точки зрения человека, это однозначно надо крест поставить на этом вопросе и наказать. С точки зрения Божией, он видел, что ты хотел и что у тебя получилось. Он совсем по-другому будет судить. Вы понимаете, о чем я сегодня веду речь? Вот почему Бог никогда и никому не дал права судить. И я не имею в виду, когда Бог через откровение открывает то, что он хочет. Тогда это он делает. Это может пройти через человека, но это будет нечеловеческое. Поэтому это очень серьезный вопрос. И мы на этом очень много ущерба имеем. Мы здесь довольно часто согрешаем перед Господом, потому что сегодня Господь и напоминает всем нам о том, что нам надо быть очень осторожными и аккуратными в этом вопросе. Потому что в конце концов, однажды наступит день, Библия об этом говорит, когда Бог будет судить всю вселенную. Правда? Судили мы или не судили кого-то? Оправдали или нет? Но для всех будет суд. И над теми, кого надо судить, и над теми, кто судил, и как судил, и за что судил. И надо ли было? Каждый предстанет на суд Христов. Об этом вы все знаете, правда? Вся жизнь пройдет. Ничего не будет утаено. Все будет открыто. Как говорит Священное Писание, придется дать отчет за всякое, даже праздное слово. Уже не за злое, не за гнилое, не за сквернословие, а просто праздное. То есть можно было не говорить, что такое праздное. Ну, праздник, ничего не делает это слово. Просто человек говорит, чтобы говорить. И придется дать отчет. Почему ты в то время уста отдал празднословию, не молился или не помог кому-то, кто нуждался? Ведь мы, когда что-то даже говорим, то мы же отнимаем время. И мы задействованы сами, и наш разум, и наши мысли, и наше тело. Оно должно было бы быть задействовано, наверное, где-то в другом направлении, по другой проблеме, более важному. А мы просто пустословием занимались. И Библия говорит, каждый, без исключения, будет давать отчет за каждое праздное слово. Дадут они ответ в день суда. Поэтому я просто сегодня об этом напоминаю. Я буду читать. У меня здесь стоит золото, серебро, драгоценные камни. И я, пожалуй, золотом, серебром займусь, а потом уже драгоценными камнями. Пусть будет по порядочку. Во-первых, я хочу напомнить один из текстов Писания, который говорит о том, какое золото должно вкладываться в строение. Потом, наверное, обращу внимание, куда не должно вкладываться золото это. И что Библия понимает под золотом? Я просто буду читать тексты Писания. Я не буду выдумывать ничего. А вы просто будете слушать. Книга притчей, 25 глава, 11 стих. Она будет относиться к стройке. Строить из золота. Во-первых, золото, ну что означает? Ну, во-первых, ценность, правда? И обладатель золота, по сути дела, это обладатель власти. И это признак власти. Кто больше всего имеет золото, скажите? Люди, которые стоят во главе власти. Правители, цари, президенты. В конце концов, все эти золотые запасы, они находятся под их руководством. Вы скажете, банки. Банки, да. Но если президент дает указания со своей команды, то банки обязаны это золото отдавать. Власть. Я читаю один из текстов Писания. Книга притчи, 25 глава, 11 стих. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. Кто из нас не хочет слышать слово, которое сказано прилично? Вот это прилично означает правильно, красиво, с любовью. У нас еще есть второе значение слова «прилично». Это основательно, фундаментально. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Слово, сказанное «прилично». Мы еще не имеем два значения. «Прилично» – то глубоко, веско, обоснованно, фундаментально. Не мелко. Я очень хотел бы, чтобы когда мы что-то говорим, то это было сказано – не просто красиво, не просто культурно, но чтобы оно было глубоко, чтобы оно было фундаментально. Все вы, наверное, любите приличные проповеди, да? Глубокие, обоснованные, которые открывают что-то. И не совсем приятно, когда только я вышел, покричал минут 20-30, и никто не понял, что я хотел сказать. Бывает такое, да? Бывает. Пройдет всю Библию от корки до корки, а ты посиди, думай, что он хотел сказать этим. Это может быть одним достатком мудрости. Может быть, потому что мудрость, она для чего дается? Чтобы вот то слово, которое есть, его взять то, что надо, построить логически, донести до сердца. Это надо мудрость. Вы знаете, что можно знать на память Библию и не сказать ни одной толковой проповеди. Вы согласны с этим? Любое место, скажите, где написано «скажет», но проповедь не скажет. У него не хватает мудрости выстроить, связать одно с другим. Логично, чтобы оно вытекало одно с другим. Вы знаете, что формула мудрости – это смысл плюс разум. Или библейское «ум плюс разум». Разум – это способность накопить информацию. А ум или смысл – так ее преподать, чтобы человек понял, что ты хотел сказать. Чтобы он понял эту истину. Вы знаете, не все умеют так, правда? Разные проповедники. Один скажет – ничего не поймешь. Другой скажет – оно вложится. Он взял то, что знал, выстроил по смыслу разумно и довел до людей истину. Тут Библия говорит, вот такое служение – это золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. Это стройка из золота. И вторая мысль – золото, а в смысле под божественным взглядом это было золото. Это не то, что я это сделал золотом. Но Бог посмотрел, что я говорил, что вы, и сказал, это золото было. А то не было мешанина какая-то. Вы скажете, к чему здесь говорить? Вы знаете что? Самое простое. Я иногда наблюдаю, зачем. Не в осуждение пусть будет сказано. Выходит за кафедру и толково прочитать не может. Вы когда-нибудь такое видели? Да? Не может толково прочитать. Слова перевернуты. Ну, уже если ты думал читать за кафедрой, ну, то почитал бы дома хоть раз 20, да прочитал бы толково. Но сказать, объяснить это одна сторона. Не все это могут. У кого-то не хватает времени. Но если выходишь прочитать, ну, то прочитай уже прилично. Вы меня поняли, что я говорю? Но тебя ж люди слушают. Ну, у нас же разные люди бывают по образованию. Ну, не можешь сказать. Ну, хоть прочитай правильно. Библия об этом напоминает. Это стройка. И мы все строим. Но можно строить по-разному. А надо, чтобы золото, серебра и драгоценных камней. Но не из дерева, а из сена и соломы. Еще раз читаю этот текст. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично. Я уже не говорю о неприличном, что мы понимаем в этом смысле неприлично. Я об этом даже говорить не хочу. Это и так должно быть понятно. Но я обратил внимание только на одну сторону. Фундаментально, глубоко, так, как положено. Потому что другое место есть в Священном Писании. Не радивый в работе своей, что? Брат расточителю. Это так. Если я сегодня занял ваше время и говорил лишь бы что, и вы никак не могли дождаться, покуда я сяду, то вы знаете что? Ну, для себя – да. Но я оторвал у вас время. Я забрал чье-то время. Кто-то что-нибудь толковое сказал, а я его забрал. Пропыкал, промыкал. Начал никак кончить не мог и так далее. Бывают такие проповедники, правда? Начнет никак кончить не может. Иногда бывает, и Бог остановит, бывает так, что еще не сказал все. А бывает так, что просто не может кончить, и все. Я бы хотел сегодня напомнить. Это золото, вот то, что написано здесь. Вот такая стройка должна быть. Вот это должно быть всегда стоять на первом плане. Потому что мы не просто, мы время отнимаем, разум занимаем людей, и еще что-то занимаем. А оказывается, просто промучили людей, да и все. Поэтому я хотел бы, чтобы вот это золото, оно было в наших устах и в сердце. И прежде всего в сердце. Если я выхожу сегодня говорить, как бы там ни было, я читаю Слово Божие. И Господь хочет, чтобы оно было Словом Божиим. Чтобы я не просто его скомкал, щемял, превратил в нечто непонятное, что часто бывает. Это служение Богу. И здесь неаккуратность не должна иметь никакой части, даже самой маленькой. Следующий пункт, на что я обращаю внимание. Книга притчей, 25 глава, 12 стих. «Золотая серьга и украшение из чистого золота. Мудрый обличитель для внимательного уха». Это тоже золото, которое Господь желает, чтобы было вложено в строение. Еще раз читаю. «Золотая серьга и украшение из чистого золота». Стоит тире. «Мудрый обличитель для внимательного уха». Не всегда напрямую можно сказать. Не всегда люди примут напрямую. Хотя вообще-то цель Господа говорить напрямую и прямо. Вы помните место Писания? «Исправьте путь Господу, и прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понижится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие». Мы теряем очень много времени, что не можем людям говорить напрямую. По той простой причине, что очень хорошо понимаем, что не все поймут, когда ему прямо скажешь о том, что ты хочешь сказать. И поэтому Бог употребляет в таких случаях и тех людей, которые могут мудро обличить, не говоря напрямую. Но у Бога желание говорить с нами напрямую. Это ненормально, что если нам надо что-то сказать, надо обойти вокруг нас раз 20, подобрать ключик, обдумать, как это сделать. Это ненормально. С чьей стороны ненормально? Со стороны того человека, с которым надо так делать. Если я это понимаю и сам так делаю, я поступаю нормально. Но ненормально с тем человеком, с которым нельзя говорить напрямую. С ним ненормально. И вы хорошо меня понимаете, о чем я веду речь. Так. Это мы видим в жизни. И Бог в силу нашей немощи, не желая нас огорчить, понимая, что мы можем чуть-чуть живем, если сказать прямо, то добьет нас, Он употребляет вот такой путь. Мудрый обличитель для внимательного уха. Намеком. Когда человек думает, это мне или не мне – Если взять право вот так вот пальцем, вот ты такой, значит, сразу тут вспыхнет все. Как он понял, услышал, думает, перебирает, успокаивает сам себя, внутри себя, и в конце концов принимает. Потому что написано, что Христос имел такую манеру, притчами говорил, помните? Было время, когда говорили, гробы окрашены, было и такое, но это было для тех людей, которые всякую совесть потеряли, которые к спасению никакого отношения не имели. Но если у человека было хоть что-то живое, он хотел иметь спасение, то о Христе написано, трости надломленной не переломил, и льна курящегося не угасил. А так, правда? Так. Это его манера действия. Это его мудрость. Это его любовь. Поэтому вот то, что я напомнил. Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Хотя я не хочу сказать, что те проповедники, которые иногда говорят напрямую, что их нельзя назвать золотыми. Есть люди, для которых так и надо говорить. Но я взял одну сторону, что именно мудрый обличитель для внимательного уха. Он как-то более подходит. Хотя для некоторых людей ничего не подходит. Я когда-то помню, напомню одно откровение, которое Бог дал. Ну, это, конечно, бывает с теми людьми, которые страх Божий потеряли. Когда однажды Господь говорил так. Я не знаю, как говорить к моему народу. Когда я говорю намеками, то они говорят, это не ко мне. Когда говорю прямо, ожесточаются и не принимают ни так, ни так. И был поставлен вопрос, как мне говорить к моему народу? Но я думаю, что таких людей не так много и набирается. Хотя они есть. Сказать прямо, ожесточаются, намеками не принимают, это не мне, это другому. Хотя люди чувствуют. Я когда-то помню один такой случай, я его напомню. Я ту церковь помню, знаю, где это было, кому это было. Когда из-за кафедры Бог просто прорвал слово, и было слово в зал. Я знал, кому, но Бог не называл по имени. После собрания подходит ко мне тот человек, спрашивает, кому это было? Я спрашиваю, а чего ты ко мне пришел? Почему никто не пошел, а ты пошел? Ну, все-таки понял. Но, тем не менее, наверное, была надежда, но не совсем было приятно. Была надежда, что не ему. Поэтому, когда мы говорим, что, ну, не знаем, кому было, ну, наверное, и неплохо, что мы не все знаем. Или что мы всего не знаем. Наверное, лучше надо так выразиться. Даже как люди, не все нам надо знать. Но те люди, которым обращается слово, они знают. Правда, бывают и другие с похожими проблемами. Они тоже могут принять к себе. Ну, а в конце концов, если я сегодня, я не пророчествую, я просто говорю. Я говорю всем. И кого это не касается, потому что это не касается. А если касается, ну что ж, говорят, на вару шапка горит, да? Никому конкретно не говорю, всем. И дай Бог, чтобы то, что я говорю, никому не надо было. Сказали бы, у нас этого нет давно, и проблем нет, что он нам тут говорит? Может, кому-то одному? И то уже хорошо. Вы помните, я напоминал сам принцип работы Божией. Когда из 100 овечек одна заблудится, то вы помните, что делает пастор? Оставляет 99, и кого идет искать? Одну заблудившую, а 99 ждут, покуда он придет, за что он им принесет. А он оставляет 99 и идет искать одну. И я допускаю, и не просто допускаю, и я это видел в практике, когда с силового собрания Бог говорил только одному. Но то им надо было. И это нормально. Это нормально. Потому что такой принцип работы Божией. Идет искать заблудившуюся. поддерживает того, кто слабенький. Вы помните одно из таких откровений? Не помню, кто его рассказывал. Когда кто-то видел такое видение, и после этого видения был поставлен вопрос. И в чем оно состояло, это видение? Было несколько человек. И к одному Христос подошел, погладил по голове, очень долго говорил с ним. Потом подошел к другому. С ним у него проблем меньше было. Глянул на него и пошел просто. Ну, а третий вообще просто мимоходом глянул и пошел дальше. И стоял вопрос, в чем разница, почему Христос так поступил? Кого он больше любил? Или почему он так сделал? И оказалось, человек не мог правильно ответить. Он думал, что с кем Бог много говорил, это был человек достойный, сильный, общение. Тот, с которым меньше, только по голове погладил, это немножко слабее. Оказалось, наоборот. Он говорит, тот, с которым я говорил, это слабенький. Ему надо было поддержку. Я с ним долго говорил. Вот тот, которого погладил по голове и пошел дальше, это человек, который более крепкий, нужна была поддержка, смущение. А тот, говорит, стоял на должном уровне, я просто глянул нормально и пошел дальше. Так что мы иногда в своих рассуждениях не совсем правильно можем сориентироваться. Почему? Почему вот так или иначе? И ошибаемся. И, наверное, кто слышал этот пример, то, наверное, ответил бы мне правильно. А тот, кто не слышал первый раз, сегодня его слушал, наверное, тоже так подумал. С кем больше, говорит, значит, более достойный, а с кем меньше, тот более такой халатно относится. Оказывается, не совсем так. Иногда просто можем ошибаться в оценках каких-то. Или своих действий, или действий Господних в отношении кого-то. Потому я, значит, читаю дальше. Песни песней Соломона, 5 глава, 10-11 стихи. А я веду речь пока что о золоте, хотя много говорить не буду на эту тему. Возлюбленный мой, бел и румян, лучше десятки тысяч других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Ну, здесь говорить можно и коротко, и долго. Я этот пример очень часто проводил, когда сочитывал. Голова чистое золото. Знаете, само золото, оно имеет власть. Когда люди видят человека, который обладает золотом, то если даже он сам не то, что надо, то все равно взгляд на золото, на то, что у него оно есть, оно делает такого человека в глазах людей, имеющим власть. Это богатый человек. То когда Бог здесь ведет речь о нас, то он имеет в виду, что наша власть, как золотой головы, она должна основываться на любви. Кудри его волнистые, черные, как ворон. Это делает результат жизни головы, полноценной жизни головы. Вообще, кудри или волосы в Священном Писании, если будете исследовать Писание, они на характер указывают. Вы помните, когда священник должен был анализ ставить, человек прокаженный или просто больной? Вы помните, какой был ориентир? Волос. Если волос, который находится на теле, и растет в том месте, где-то язва пошла, изменяет свой цвет, это есть проказа. Потому что если растет волос, цвет не меняет, но какая-то рана или парша пошла, то это не проказа. Проказа – символ греха. А волос – это символ действия этой проказы. Или тест на проверку. И Священное Писание говорит, если волосы черные, то уже есть обстоятельства. Если мы находимся на должном уровне, они не должны меняться. Говорит, у жениха волосы черные, как ворон. Что такое седые волосы? Это стареющая, это старая натура. Это старая природа. И то, что мы сегодня умираем, говорят, наши волосы, правда? Говорит, зачерпнет миндаль, тяжелеет кузнечик и так далее, и далее. Время старости, время молодости проходит. то в духовном смысле слова наши волосы не должны меняться. Почему? Потому что Библия говорит, если наш внешний человек тлеет, то внутренний что делает? Со дня на день обновляется. Поэтому никакой перемены цвета волос не должно быть. Только вот там, где золотая голова, там никогда не должен меняться характер. Если житейская обстановка или домашние условия заставляют взрываться и менять характер, это уже не золотая голова. Там до золота очень далеко. Я еще раз читаю. Я немножко затрону и золотую голову, и эти волосы, которые черные. Возлюбленный мой бел и румян, а лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Все. Не меняются никогда. Волнистые. Наша жизнь тоже идет волнами. Она то поднимается на гребень, то опускается. И очень часто, в зависимости от того, мы на гребне находимся или в низине, меняется и характер наш. А у него они волнистые и черные, как вон, потому что золотая голова. Вот это вот божественная власть. Это власть любви. Я не раз повторяю, что заставить любить нельзя, правда? Можно заставить себя уважать. А любить нельзя заставить. Но любовь можно вызвать любовью. Вы никогда насилием не вызовете любви в отношении себя. Вы заставите замолчать, вас будут уважать, вас будут бояться, но не любить. Это не одно и то же. И вы, наверное, это хорошо понимаете сами. И от того, что не золотом пользуются люди, не этой божественной властью и любовью, у них раздоры происходят. Я не раз говорил, самый простой вопрос – ревность. Но почему она появляется? Это тысячи причин. Ну и как люди свою ревность проявляют? Скандалами, правда? Для чего это делается? Чтобы какую-то сторону, которая стала уклоняться, привлечь к себе. Это скандалы. Ну что еще бывает? Но вы сами, наверное, лучше знаете, что делаете, когда ревность приходит. Это плач, это истерика, это угрозы, подам на развод, правда? Ну от этого вы не становитесь ближе. Наоборот, отрываетесь дальше, потому что гнев вызывает гнев. Особенно если ревность это неправильная. У меня оснований нету для этой ревности. Вторая сторона не может понять этого. И начинается обратное тому, что вы хотели. Но если у кого-то есть золотая голова, то этот человек к тому, кто уклоняться начал, проявляет больше любви, чем раньше, и этим возвращает назад. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Если люди начинают пренебрегать друг, значит, им чего-то не хватает. Вы согласны с этим? Или отношения доброго? Или, ну, чего еще? Я не знаю, чего может не хватать. Но есть же причина, что люди разрыв увеличивают. И вместо того, чтобы понять, устранить причину, почему это так, люди начинают гневаться, скандалить, потому что это не золото. Это не тот метод, которым можно исправить. Это не то направление, где можем добиться успеха. Поэтому вот эта золотая голова, и она касается всего. Прежде всего, семьи. Потому что все наши семьи, они уходят в церковь, правда? Это маленькие ячейки церкви. И ту духовную атмосферу, которая есть в ваших семьях, хотели бы или не хотели, вы приносите сюда. Вы не можете ее не принести сюда. Может быть, перед людьми вы не будете выяснять отношения свои, но внутренний мир, внутреннее содержание, характер вы не можете оставить дома. Проявление характера можно оставить дома, но сам характер никогда. Куда бы ни забросили человека, хоть на Луну, характер его с ним будет заброшен. Так? Место не меняет характера. Характер меняет Бог. А вот наш характер, духовную атмосферу, может поменять. места определенного. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы поняли, в стройке дело Божие, золото или золотая голова, или власть божественная, она имеет самое большое значение и ценность. И другими способами, жесткостью, диктатом, чем более насилием, никогда не построишь сильное общество. А если это касается церкви, чем более, это все будет зыбко, это все будет очень шатко, и придет день, когда все это может взорваться, потому что было построено не на том материале, на котором должно было стоять. Песни пиши Соломон еще один текст. Голени его, мраморные столбы, это в женихе написано, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Что такое золотое подножие? Это фундамент, это основание, на котором можно твердо стоять. Что такое золотое подножие? Прежде всего, это Слово Божие, за которым стоит божественная власть. Если я вам скажу вот то, что я хочу сказать, вы, наверное, удивитесь, что в отношении нас не за каждым Словом Божьим может стоять божественная власть. Хорошо расслышали, что я сказал? В отношении нас, когда мы выбираем для себя Слово Божие или основание, которым базируемся, не всегда стоит божественная власть. Если я сегодня, сам себя сделал пастором, я ни о ком не говорю. А Библия говорит, Бог поставляет, то я стою на основании, что я пастор, но власти божественной за этим нету. Вы меня хорошо поняли, о чем я говорю? Сегодня много пророков есть. Ну как много? Наверное, их вообще немного от общего числа. Но если взять пророков самих, то немало есть таких, за их словом, которые звучат о имени Бога, нет никакой божественной власти. Еще раз читаю то, что я прочитал. Голени его, мраморные столбы. Уже само слово «мрамор» – это ценный материал. Но он поставлен на золотых подножиях. Слово Божие, и за этим Словом Божьим власть Божия. Приведу один пример, я его приводил когда-то, чтобы вы поняли, о чем я сегодня веду речь. Некие семь сыновей иудейского первосвященника Скевы употребляли имя Иисуса при заклинании злых духов. Помните? Вы, наверное, все согласны, что имя Господа Иисуса Христа – это самое сильное и могущественное имя. Нет другого имени под небом, чтобы спастись. Нет высшего имени, которое могло бы стать во главе этих многочисленных жителей вселенной, которых самых разнообразных. Это самое великое имя. Они это имя использовали, они взяли его. Но скажите, за этим именем стояла божественная власть? Нет. Иисуса знаю, Павел известен, а вы кто? Иисуса знаю, Павел известен, а вы кто? И он взял над ними такую силу, что они нагие и избиты выбежали из этого дома. Когда я сегодня говорю об этом стройке из золота, я как раз имею в виду Слово Божие, в котором власть Божия проявляется, в котором проявляется сила Божья, потому что оно по делу выбрано, оно принадлежит мне или кому-то, или другому, или третьему. Но не просто общее слово и без всякой подпорки внизу. И это сегодня очень важно. В любом отношении. Я могу говорить проповеди, но если я сегодня говорю не то, что Господь хотел бы говорить, то за этим словом нет той власти. Вы меня понимаете хорошо, о чем я веду речь? Стройка. И должно быть не дерево, стену и солома, а золото, серебро, драгоценные камни. С одной стороны, это все просто. Для нас иногда непросто это бывает. Но вы знаете, если мы будем знать, что есть что, то легче будет ориентироваться. А как же они ориентироваться, если не знаешь, что есть дерево, щено, солома, что серебро? Мы привыкли говорить так. А что? Всякое Слово Божие есть Слово Божие. Правильно. Это тоже так. Всякое Слово Божие есть Слово Божие. Но если я буду проповедовать там, где люди во грехе, где неправильное направление, и буду кричать, что слава Богу, вы спасены, никого не слушайте, а мне надо говорить, покайтесь, потому что погибнете, то скажите, без разницы, что говорить, или не без разницы? Конечно, не без разницы. Конечно, не без разницы. Сколько сегодня, допустим, я наблюдаю, когда нет власти Божией этим словом, а стопы стоят не на золотых подножиях, и люди делают много вреда. Я приведу один из примеров, и, наверное, я уже скоро буду кончать. Но хотел бы напомнить, все-таки это не просто дерево мщенным соломой может казаться, но и вред приносит. И кто-то однажды из братьев, сестра несвободная, она уже сейчас не ходит в собрание, она отпала, да, узнала. Несвободный человек. Доносит, Бог крестил Духом Святым, называет ее по имени, я не называю ее по имени даже. Я думаю, как он ее мог крестить Духом, когда она несвободный человек? Когда во имя Иисуса приказал, отвечай, кто ты? Ну, отвечаешь, я такой-то Дух. Когда мы стали с ней беседовать, он сам ответил, что Дух зла, это была имитация крещения. Сколько было звонков? Брат Николай, чем ты там занимаешься? Человека Бог Святым Духом крещил. Я одному брату сказал, слушай, давай будем заниматься каждый своим делом. Я своим, а ты своим. Я уже как-нибудь разберусь, что я делаю. Значит, сел на телефон, давай чесать по телефону. 10 минут он мне выговаривает, больше он все выговаривает. Давай, говорю, будем заниматься каждый своим делом. Что оказалось? Да, у него спросил. Когда уже обнаружил, это просто имитация была. Никто ее не крестил ничем. Демон заговорил на ином наречии. Он жил в ней. Она говорит мне, называет фамилию брата и имя его. Я его знаю, этого брата. А мне через него было сказано слово, что дочь моя, я тебя простил, очистил своей кровью, молись о крещении Духом. Я и молилась. Вот в этом пророческом слове не было никакого золотого фундамента. В нем не было никакого основания. Это было более того, это была ложь. Это была ложь. Я бы сказал, это другой фундамент был. Я не назову этого брата одержимым, я говорю, это вообще-то неплохой брат, если так посмотреть. Но я, правда, его не встречал, но я бы ему сказал бы с его пророчествами. Это явно то, что людей в заблуждение заводит. А вы понимаете, что это не так просто, не так-то легко все. Вот почему Библия говорит, что такое... Голень его мраморные столбы поставлены золотом подножии. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. А там вообще без основания. Это лживое основание. Это то, что человека в заблуждение вводит. Ну, дернул бы он от себя. Вот кто-то однажды еще сестер, когда заметили, что от себя дерзнуло, это не с нашей церкви, так что можете быть все свободные. Никому пальцем в глаз я не пору вот этим. Это очень далеко от нас живет. Но просто заметили, что дерзнула. Я говорю, слушай, сестра, ты же от себя сказала. Она говорит, ну от себя. Так мне стало, говорит, жалко. Приехал человек, такое расстояние и за пророчеством. Я же ничего плохого не сказала. Я сказала, что дочь моя, бодрствуй, я тебя люблю. Если будешь идти за мной вслед, то я тебе благословляю, ничего плохого не сказала. Ну, правильно, ты ничего плохого не сказала. Но Бог не говорил, вот в чем дело все. То есть здесь я назвал бы не на золотых подножках, назвал бы каким-то лукавым фундаментом. А там, где ложь, это уже лукавство, это то, что гораздо хуже, чем просто сказала в цель, но Бог не говорил. И поэтому я на это обращаю сегодня особое внимание, потому что все мы сегодня люди, все мы чем-то занимаемся, и все мы строим. Может быть, даже мы не считаем, что мы строим. И будем думать, что мы ничего не строим. Если даже мы ничего не строим, то мы все равно строим. прожил день, или назад отступил, или вперед прошел. Но оно не может быть просто так. Ты подумаешь, что они и Господу не безразлично, и нам не безразлично, как мы строим. А все-таки хочется строить из того, что никогда не сгорит. Золото. И золото стоит на первом плане. Золото стоит как первый негорючий материал. Это самое ценное. И оказывается, любой из нас имеет право иметь золото и строить из него. Мы можем говорить, что мы ни на что не способны, мы не имеем, мы и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле, если я тут читаю, то я читаю для себя в первую очередь, а потом для всех остальных. Потому что Бог всем нам дал доступ к этой благодати. А вот пользуемся ли мы этим, идем ли и берем, это уже наш вопрос. Но если Бог нас спас, если Он оправдал нас, то Он дал нам право приходить к Нему и по нашей нужде, в силу нашего возраста, в соответствии со статусом нашим, который мы занимаем дома или в церкви, или брать это золото и пользоваться им. Написано: Бог это не мерой дает, помните, не мерой дает Бог Духа. Тары распределяют, каждый как ему угодно. Мы не можем без меры набрать их, потому что Бог дает только те, которым мы пользоваться будем, и которые не погубят нас. А вот для того, чтобы эти дары действовали, что у нас один дар, два или три или десять, Он дает без меры Духа Святого, чтобы эти дары действовали в нас. Поэтому я, наверное, уже говорить не буду больше, без 15. Брат Толя сейчас скажет короткое слово к молитве, но пусть Господь нам поможет. У меня остался еще один пункт здесь. Я его в следующий раз доведу до конца, до сознания своего и вашего еще раз. И пусть нам Господь поможет строить, но не из дерева щеной соломы, а золота, серебра и драгоценных камней. Да благословит нас Господь. Аминь.